Новым годом! С Новым годом! С Новым годом! С Новым годом! Новый год к нам опять идет. Дед Мороз нам большой мешок подарков несет. Он подарит мне то, что я давно уже просил. И я надеюсь, что он меня не позабыл. Он подарит мне это, он подарит мне то. Захлебываясь слюней, я буду требовать еще. Лимузин, ящик пива, пару девок заводных. Дед Мороз, где ты, дед, зачем порадуешь, малых? И сразу же я все это мигом получу. Ведь я отличный малый, на учете состою. Ментовки отдыхают мои лучшие друзья. КПЗ, конечно, второй дом для меня. Не смотрите на то, какое было там году. Ведь я вас всех, упыри, мои люблю. В эту ночь у нас много чудес произойдет. Может быть, Дед Мороз к нам и вправду придет. Дед Мороз, нам идет. Дед Мороз, нам идет. Дед Мороз, нам идет. Новый год. Дед Мороз, нам идет. Дед Мороз, нам идет. Дед Мороз, ну идем, бля, шатай. А хуй его знает. Большая суматоха охватила меня. Что подарить мне семье, что от меня ждут друзья? Ведь я как назло залезаю в долги. И от каждого мажора ты пощады не жди. Глаза на лоб лет, когда вспомню ту ночь. 31-го на 1-е волосы порваны в клочь. Сваленная елка, мертвый Дед Мороз. Много пьяных телок, малолетних кот. Очнувшись по столом, я забыл, где нахожусь. Протирая глаза, да и не думал, что очнусь. Затрещала башка, я еле на ноги встал. Пошел туалетом, свой хуй я достал. Помочился хорошо, к холодильнику пошел. Недопитую там бутылку пива я нашел. Перешагнув через кучу неживых уже тел, я упал на диван и просто обомлел. Дед Мороз, нам идет. Дед Мороз, нам идет. Дед Мороз, нам идет. Новый год. Дед Мороз, нам идет. Дед Мороз, нам идет. Дед Мороз, ну идем, бля, шатай. А хуй его знает. Торчали, травку дымили, дожидаясь деда, о любви говорили. Постучали в дверь, я думал, что дедуля привалил. И от радости бегом ему дверцу отворил. Ну, бежали мусора и заломали руки. Отвезли в отдел и там на нары киданули, суки. За громкую музыку, выпивание джина. Приговорили нас закрытию строгого режима. Не надо громкие слова, клеветы застывших след. Забудь обиды, неудачи, ошибки прошлых лет. У нас мечта в этот год. Мы празднуем все вместе, ценим миг прошедшей радости. Или горькая весть. Не смотрите на то, что происходит вокруг нас. Этот балаган уже не радует глаз. В эту ночь у нас много чудес произойдет. Но сегодня Дед Мороз, наверное, не придет. Дед Мороз, нам идет. Дед Мороз, нам идет. Дед Мороз, нам идет. Новый год. Дед Мороз, нам идет. Дед Мороз, нам идет. Дед Мороз, ну идем, бля, шатай. А хуй его знает. В лесу родилась елочка, в лесу.